Когда корабль подошел поближе, капитан, размахивая руками, просигналил: «Нуждаемся в помощи! Вы пираты?» Пилюли человек в белом халате ответил двумя флажками: «Мы флагманский корабль всемилостивейшего магистра Микстурия II, удельного провизора аптечного полуострова и обеих рецептурий. Принимаем вас на борт пилюли. Держитесь неветренной стороны. Начинаем маневрировать. Подходим». «Слава Микстурию Второму!» — закричал капитан. «Слава!» — подхватили сказанцы. «Понятно», — поразмыслив, сказал пан Клякса. «Череп — это просто символ ядовитых лекарств в аптеках. Пиратами было бы легче договориться, но ничего не поделаешь, у нас нет выбора». Пилюля, воспользовавшись легким бризом, приблизилась к судну сказанцев и встала с ним борт о борт. «Пересаживаемся!» — крикнул пан Клякса и первым прыгнул на палубу шхуны. Вслед за ним гуськом двинулся экипаж бочки. Последним сошел капитан. Через минуту правительственное дупло вермишельцев одиноко качалось на волнах. На пилюле наших путешественников встретили весьма радушно. Обе команды выстроились на палубе, и капитаны кораблей оказали друг другу положенные почести. Пан Клякса стоял в стороне и с любопытством наблюдал за церемонией. Все поданные Микстурия Второго были одеты в белоснежные халаты. Лица их украшали узкие короткие бородки, постриженные клином. От людей исходил резкий запах лекарственных трав. По окончании торжественной церемонии на палубу парадным шагом вышел первый адмирал флота в халате, расшитом золотыми галунами и с султаном на голове. Он поклонился пану Кляксе и сказал по-латыни: «Я Алойзий Валдырь, воспитанник знаменитой академии пана Кляксы». Запели фанфары. Зазвучали гимны Сказандии и аптечного полуострова, а также личный гимн нашего ученого. Он стоял, гордо выпрямившись, выпятив живот. Когда отгремели последние звуки, он взволнованно сказал: «Я Амброжий Клякса». Первый адмирал сердечно обнял его и поцеловал в обе щеки. «Я тебя помню», — растрогался пан Клякс. «Когда-то в наказание я открутил тебе руки, ноги и голову и запер в чемодан. Давненько это было, мой милый Валдырь». «Друзья!» — воскликнул первый адмирал флота. «Займитесь нашими гостями. Дорогой профессор, прошу оказать мне честь пообедать со мной». Он взял пана Кляксу под руку и проводил его в адмиральскую каюту. Им было что рассказать друг другу, ведь они не виделись около 30 лет. Пан Клякса узнал о том, как полвека назад было основано государство фармацевтов, куда съехались аптекари из разных стран. Теперь под руководством Микстурия Второго здесь разрабатываются всевозможные новейшие лекарства, таблетки, капли, мази и микстуры, и посылаются в аптеки всего мира. «Но мы, кажется, заболтались, а наш обед стынет», — сказал, наконец, первый адмирал флота. «Стюарт, можно подавать». Их обед состоял из весьма оригинальных блюд. На первое — суп из подорожника. На второе — битки из столетника в ромашковом соусе и салат из липовых цветов, а на третье – оладьи из льняных семян, политые ментоловым соком. Под конец подали напиток из хвоща и шалфея.